И ответ на этот вопрос не может быть однозначным. Дело в том, что согласно церковному преданию, учению церкви, таинство крещения действительно даже в том случае, если оно совершается верующим мирянином. В крайних случаях. Ну, например, угроза смерти. Нету рядом священника. Вопрос стоит о том, как человек предстанет пред лицом Божиим. Предстанет ли он Богу как христианин, как член церкви, или как человек, не вошедший в спасительную ограду Христова достояния. И церковь разрешает в таких экстремальных случаях совершать таинство крещения даже не священнослужителю. А вот что касается таинства миропомазания, которое соединяется с таинством крещения, которое завершает вместе с Евхаристией таинство крещения, то такое таинство миропомазания, конечно, не могло быть совершено в том случае, если кого-то на квартире, в дому крестили миряне. Потому что таинство миропомазания может совершить только священник, который имеет на руках святое миро. Но именно через таинство миропомазания крещенный человек прививается, образно говоря, благодатному стволу церкви. Через таинство миропомазания благодать Святаго Духа сходит на крещенного человека. Он становится членом церкви, обладающим даром Святаго Духа. Поэтому крещение без миропомазания – это незавершенное таинство. Его непременно нужно завершить таинством миропомазания и таинством Святой Евхаристии, причастием тела и крови Христовой. Поэтому ответ мой будет таков. Если кого-то из вас крестили миряне, может быть, во время войны или в каких-то сложных обстоятельствах 30-х годов, или, может быть, даже позже, и вы точно знаете, что тот, кто крестил, не был священником, необходимо прийти в ваш храм, рассказать об этом священнику и попросить, чтобы над вами было совершено таинство миропомазания, а затем причаститься святых Христовых тайн. Из города Пятигорска Ставропольского края пишет наш телезритель Сергей Васильевич. Хочу узнать из вашей телепрограммы, что такое экуменизм и как он связан со Всемирным Советом Церквей. Нет ли опасности для православной церкви в экуменическом движении? Сейчас о экуменизме пишут много и пишут по-разному. В нашей есть церкви есть горячие сторонники этого движения и есть не менее горячие противники. Сторонники настаивают на необходимости усиливать наши экуменические связи. Противники призывают к тому, чтобы эти связи с другими неправославными христианами были полностью заморожены или даже прекращены вовсе. К сожалению, в последнее время дискуссия об экуменизме не очень добропорядочно ведется в средствах массовой информации и даже в некоторых газетах, которые претендуют на то, чтобы отражать церковную точку зрения. В этих публикациях много личностного, много политического ангажирования. Ну, в общем, того, что как бы не содействует выяснению истины. А вопрос непростой. Я, может быть, сегодня только попытаюсь прикоснуться к этой проблеме и, наверное, может быть, в будущем, если Бог даст, попытаюсь ответить на многие другие вопросы, связанные с участием Русской Православной Церкви в экуменическом движении. Что же такое экуменизм? Экуменизм – это движение, возникшее в XIX веке среди христиан на Западе, которое преследовало своей целью преодоление разногласий и разделений в христианской среде, воссоздание того единства, которое было во времена святых апостолов и к которому Господь призвал своих учеников. «Будет едино стадо, един пастырь», — сказал Господь накануне своих страданий, как бы прозревая трагедию разделения в христианской среде. И в самом деле, уже во времена апостолов стали появляться разделения в христианской общине. Вначале не очень, казалось бы, принципиальные и серьезные, а чем дальше, тем серьезней, тем принципиальней. И уже в конце первого века появились еретики, которые раскололи целый ряд христианских общин, выделились из христианской церкви. Это происходило и во втором веке. Ну а в течение первого тысячелетия известно, что целый ряд очень опасных и сильных ересей пыталась расколоть церковь, разделить ее, нарушить ее единство. Однако, наверное, самым трагическим разделением было разделение христианской церкви на восточную и западную, которая произошла в XI веке, а точнее в 1054 году. Восточная часть христианства стала именоваться православной церковью, западная часть христианства стала именоваться католической церковью. А затем в XVI веке реформация потрясла католическую церковь, которая разделилась, из которой выделились так называемые протестантские общины. Последующее время отмечено многочисленным делением этих протестантских общин, появлением различного рода сект и все новых и новых заблуждений. И вот возникает вопрос, как христианин должен ко всему этому относиться? Наличие разделений в церкви является великим соблазном для неверующих, которые нередко говорят нам: «Ну вот вы говорите, что обладаете истиной, а сами-то видите, вот как разделились». Это действительно соблазн для неверующего мира. Если представить себе, что все христиане были бы объединены в единую святую соборную апостольскую церковь, то насколько их свидетельство было бы убедительней в современном, погрязшем во грехе мире. Господь, как я уже сказал, предвидя разделение своих учеников, призвал их к тому, чтобы они трудились во имя единства. Что означают слова Спасителя «и будет едино стадо, един пастырь»? Это означает, что к этой цели должны в первую очередь стремиться христиане. Так оно и было с апостольских времен и в послеапостольское время. До нас дошли замечательные письма ученика апостола Иоанна, святаго Игнатия Антиохийского, имеющего наименование «Богоносца». По преданию, его Господь носил в своих руках, когда тот еще был младенцем. Так вот, Игнатий в письме к другому выдающемуся церковному деятелю начала II века, святому священномученику Поликарпу Смирнскому, епископу города Смирны, говорит следующее: «Старайся о единстве, выше которого ничего нет». Он призывает святого Поликарпа в его епископское служение включить заботу о церковном единстве. Другими словами, невозможно оспорить святости намерений. Невозможно сказать, что стремление христиан к единству греховно. Это полностью будет идти вразрез священному писанию и преданию церкви. Поэтому нужно согласиться с тем, что само стремление к единству богоугодно. Более того, в отношении епископов служение единству церкви входит в их прямую обязанность. Особенно наши межхристианские и межцерковные связи стали развиваться после того, как Россия продала Аляску Америке. На Аляске оставалось много православных, с одной стороны, но с другой стороны там были и представители иных церквей, в частности, епископальной церкви Соединенных Штатов. И вот представители епископальной церкви Соединенных Штатов посылают в начале 70-х годов прошлого столетия письмо в Священный Синод Русской Православной Церкви в Санкт-Петербург с просьбой объединить церкви для того, чтобы совместно окормлять верующих на Аляске. Ответ был направлен из Петербурга за подписью первоприсутствующего члена Святейшего Правительствующего Синода митрополита Санкт-Петербургского и Новгородского Исидора. В этом своем письме владыка Исидор как бы формулирует принципы, на которых Русская Православная Церковь готова развивать свои отношения с инославием. И первым и главным таким принципом является необходимость достижения единства в вере через богословский диалог. Владыка Исидор от имени Святейшего Синода говорит о том, что невозможно совершать никаких пасторских совместных действий до тех пор, пока не будет единства в вере. И ради этого единства необходима совместная работа. А дальше владыка Исидор говорил о том, насколько важны межхристианские связи для развития межгосударственных связей, связей между народами России и Соединенных Штатов Америки. Это письмо настолько современно, как будто написано не 100 с лишним лет тому назад, а буквально в наши дни. Почти ничего не изменилось в позиции Русской Церкви с тех пор. Она считает, что отношения с неправославными должно строиться на принципиальной основе, и любым пасторским и прочим действиям должно предшествовать достижению единства в вере. Богословскому диалогу с инославием мы посвятим нашу следующую передачу. Мы говорили с вами в прошлый раз о том, что призыв к единству всего наследия Христова прозвучал от самого Спасителя. Он призвал нас к единству. Мы говорили о том, что в древности святые отцы, учители церкви, много уделяли внимания и заботы, полагали, для сохранения церковного единства. Русская Православная Церковь уже в XIX веке задумывалась о необходимости строить свои отношения с иными христианами. А вот начиная с конца XIX века, примерно 100 лет тому назад, Святейший Правительствующий Синод создал две специальных богословских комиссии, которые были призваны изучать богословские вопросы, связанные с отношением православной церкви к неправославным церквам. 100 лет тому назад наши отцы стали задумываться о том, что означают разделения в христианском мире. Они ставили перед собой благородную цель изучить эти разногласия в христианстве и попытаться их преодолеть. Особую роль сыграл здесь святейший патриарх Тихон, ныне причисленный к лику святых, в бытность свою русским епископом в Америке. Он установил тогда с местными христианами очень тесные отношения и участвовал в некоторых межхристианских собраниях. Но особо активную роль по благословению святейшего патриарха Тихона тогда играл протоиерей Александр Хотовицкий, ныне причисленный к лику святых как священномученик. Он был одним из первых, кто погиб во время гонений, обрушившихся на нашу церковь после революции. Вот предвидя эти гонения, собор 17-18 года, тот самый собор, который избрал митрополита Тихоном, святейшим патриархом московским и всея Руси, этот самый собор также значительное внимание уделил вопросу взаимоотношений Русской Православной Церкви с христианским миром и даже создал специальную комиссию по воссоединению церквей. Ну, а затем трудные годы гонений. Правда, христиане во всем мире следили внимательно за тем, что происходило в России, и проявляли с нами свою солидарность. Это особо ярко проявилось тогда, когда рука гонителей замахнулась на самого святейшего патриарха Тихона. У кого-то в планах было умертвить главу Русской Православной Церкви, но весь христианский мир тогда встал на защиту, и рука гонителей остановилась. Трудно сказать, это ли солидарность христианская сыграла основную роль, или, может быть, какие-то внутренние причины, но святейший патриарх не был казнен, и тогда это было великой общехристианской победой. Наступили тяжкие и трудные годы гонений. Русская Православная Церковь оказалась в полной изоляции. Не до каких-то уж межхристианских связей было. Наши люди кровью запечатлевали верность Спасителю и Его Церкви. Кровь мучеников была силой, ограждавшей Церковь от полного уничтожения. Кровь мучеников свидетельствовала о силе христианского идеала, сохраняя веру в нашем народе. А вот русская эмиграция, в том числе и церковная эмиграция, в 20-е и 30-е годы активно участвовала в межхристианских связях. И я хотел бы назвать особо выдающиеся имена. Это имя митрополита Евлогия Георгиевского, главу русского экзархата православного с центром в Париже. Замечательные русские богословы, отец Сергий Булагаков, прекрасный специалист в области Нового Завета Николай Никонорович Глубаковский, бывший профессор Санкт-Петербургской духовной академии. Ну, а в Болгарии такие люди, как профессор Цанков, в Греции профессор Левизатос, и перечислить всех невозможно. Православные активно вступили в отношения со всем христианским миром, пытаясь разобраться в этих сложнейших вопросах разделенного христианства. А что двигало ими? Стремление воплотить в жизнь призыв Господа. И будет едино стадо и един пастырь. Но ведь не может стадо стать единым автоматически. Не может оно объединиться само по себе. Нужно разобраться в том, что произошло в христианской истории. Почему произошли разделения? Какова их природа? Кто и когда и каким образом допустил роковую ошибку? Это все требует тщательнейшего научного изучения вопроса. После войны для выяснения всех этих проблем было решено создать Всемирную христианскую организацию, Всемирный совет церквей. Русская Православная Церковь приняло решение не вступать во Всемирный Совет Церквей. Это было в далеком уже 1948 году. Ну, во-первых, потому что тогдашнее правительство не разрешило церкви вступить. Уж будем все называть своими именами. Не случайно ведь не только Русская Православная Церковь, но все другие церкви, как православные, так и неправославные, находившиеся в сфере влияния тогдашнего советского правительства, не сумели вступить во Всемирный Совет Церквей. А православные церкви, которые были вне этого влияния, вступили во Всемирный Совет Церквей. Ну, наверное, были еще и богословские причины, почему мы не могли тогда с легкостью, так сказать, присоединиться к мировой христианской общине. Дело в том, что не все было для нас ясно. Не ясна была природа Всемирного Совета Церквей. И перед нашими отцами стоял вопрос, а не повлечет ли это вступление во Всемирный Совет Церквей разрушение нашей целостности? Не будет ли это вызовом нашей христианской подлинности? Не приведет ли это к некой измене православию? Вот все это надо было изучить, исследовать. И кроме того, нужно было посмотреть, а что же получится из всей этой затеи. Но вот к 1961 году стало ясно, что Всемирный Совет Церквей, во-первых, декларировал, что участие в нем не означает, что какая-то церковь должна будет подчиняться указаниям Всемирного Совета Церквей. Не означало это также и то, что какая-то церковь должна отказаться от своего вероучения или его изменить. Стало ясно, что решения Всемирного Совета Церквей не обязательны для церквей. что участие во Всемирном Совете Церквей не требует отказа от своего собственного вероучения. И вот тогда богословы и церковные иерархи во главе с выдающимся митрополитом Русской Православной Церкви владыкой Николаем Ярушевичем принимают решение начать консультации на предмет вступления во Всемирный Совет Церквей. Но была еще одна причина, почему наши отцы начали этот процесс изучения возможности вступления. Предчувствие было нового гонения у этих людей, и они не ошиблись. Хрущевская оттепель, мы об этом уже как-то говорили, обернулась лютыми сибирскими морозами для русской церкви. Новое гонение было страшное, обрушено на нашу церковь. Нужно было снова остановить руку гонителей. А как можно было остановить руку гонителя, который на весь мир заявлял, что он демократ, что он готов уважать права человека и религиозную свободу, только одним способом, чтобы люди узнали о том, что, говоря одно, делает этот гонитель другое. А чтобы узнали, надо было разорвать ту изоляцию, в которой оказалась Русская Православная Церковь. Никто ничего в мире не знал. Редко-редко кто-то появлялся на Западе из наших священнослужителей, а сюда-то уж не очень гостей иностранных по церковной линии-то приглашали. И вот тогда наши отцы принимают решение вступать во Всемирный Совет Церквей, вырваться из изоляции, сказать разумно миру о том, что происходит в нашей стране и в нашей церкви. В 1961 году наша церковь вместе с некоторыми иными церквами вступила во Всемирный Совет Церквей, а на следующий год православные церкви всего социалистического лагеря присоединились к Всемирному Совету Церквей. Вошли также в него и протестантские церкви из стран Восточной Европы. Началась новая эпоха, благодаря которой действительно рука гонителя была остановлена. Наши отцы мудро действовали на международной арене. Они не могли прямо обвинять правительство в том, что оно притесняет церковь. Потому что если это было бы сказано хотя бы один раз, то тому человеку, который сказал, нельзя было бы вернуться на родину. И сама идея была бы скомпрометирована. И тогда наша церковь вступает в разумный, хотя и негласный диалог со Всемирным Советом Церквей, помогает руководству Всемирного Совета Церквей понять ту ситуацию, которая имела место в отношениях между церковью и государством. И на наши правительственные круги начинает оказываться серьезное давление в плане принципиального изменения ситуации. Многие храмы, соборы удалось отстоять от закрытия таким образом. Многие монастыри были бы закрыты, если бы не тогдашняя система солидарности, которую наши отцы построили со всем христианским миром. Но помимо вот этой чисто практической причины защитить церковь от гонений, была и другая причина. Если Господь призывает нас свидетельствовать о нашей вере перед миром, то почему из этого мира должны быть исключены неправославные христиане? Если мы свидетельствуем свою православную веру перед лицом неверующих людей, атеистов или агностиков, людей безразличных, почему мы должны отказаться свидетельствовать о нашей вере перед лицом неправославных христиан? С самого начала и деды, и отцы наши, вступившие на путь диалога с них православными христианами, преследовали только одну главную цель – свидетельствовать о православии перед всем миром, включая и нехристианский мир. И это свидетельство не напрасно. Многое изменилось в отношениях между православной церковью и неправославными церквами. А вот сегодня, когда уже гонения прошли, то некоторые люди, которые родились-то уж после этих гонений, не знают, что такое Хрущев. А если знают, то только по книгам, да по газетам, да понаслышке. Говорят, неправильно все это было, не нужно этого было делать. И сейчас все это неправильно. Давайте все изменим. Давайте выйдем из Всемирного Совета Церквей, разорвем все отношения с христианским миром. Грех, мол, это. Вот странно, с атеистом разговаривать не грех, а с христианином, который, может быть, заблуждается, грех. Размышляем сегодня наша церковь о том, как лучше поступить. Не все просто и во Всемирном Совете Церквей. Не одни там друзья, есть и те, с кем трудно разговаривать. Какое бы решение наша церковь ни приняла, это решение должно исходить из потребностей церкви и должно укладываться в ту линию поведения, которую церковь осуществляет, преследуя главную цель свидетельствовать о своей вере и ближним, и дальним. Вопрос об отношении церкви с неправославным миром очень велик. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы продолжаем отвечать на вопросы, которые поступают в адрес нашей передачи. Поскольку время Великого Поста, то часть вопросов касается именно Великого Поста. Любовь Андреевна из подмосковного города Зеленограда спрашивает, что такое соборование и для чего во время Великого Поста соборуются здоровые люди. Отвечая на этот вопрос, я бы хотел подчеркнуть вот какое важное обстоятельство. Соборование – это не обряд. Это не частное только богослужение, подобно молебнам или панихидам, которые люди заказывают, приходя в храм. Соборование – это таинство церкви. И имеет оно под собой библейское основание. Уже в послании своем соборном к христианам апостол Иаков говорит следующие слова. «Если кто болеет из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и молитву над ним сотворят, помазав его елеем, то есть маслом, во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и если он сотворил грехи, то простятся ему». Вот эти слова и легли в основу очень древней церковной практики, связанной с молитвой над болящим и с последующим помазыванием болящего освященным елеем, освященным маслом. Во время таинства соборования происходит, во-первых, то, что и в таинстве покаяния прощаются грехи человека. Но предполагается, что это таинство может совершаться над теми людьми, которые уже сознательно раскаяться пред Богом и Церковью не могут. И поэтому в основе таинства лежит не диалог между священником и кающимся человеком, а молитва Церкви над болящим. Церковь от своего имени прощает грехи тому, кто соборуется. Она свидетельствует пред Богом, что нету греха над этим у этого человека, который бы не был Церковью прощен, и передает душу человека в руки Божьи, и спрашивая у Бога прощения грехов этому человеку. Ну и само помазание освященным маслом свидетельствует о том, что церковь, совершая это действие, и спрашивает у Бога исцеление болящему человеку. Хорошо известно, что многие после соборования поправляют, чувствуют себя лучше. Хотя иногда совершение соборования над умирающими людьми радикально не изменяет к лучшему их физическое состояние, но, несомненно, укрепляет духовно, помогая достойно встретить смерть. Итак, таинство соборования – это таинство над болящими людьми. Но, к сожалению, в нашей такой церковной практике мы сталкиваемся с неправильным пониманием соборования, что соборование – это как бы предсмертное таинство, что совершать его можно и нужно только над умирающими, болящими людьми. Это неправильно. Собороваться могут люди, и имеющие сравнительно не тяжкие недуги, те, кто может даже прийти в храм. Хотя совершенно здоровый человек собороваться не должен, потому что весь чин соборования связан, как бы ориентирован на человеческий недуг, на человеческую болезнь. И если у человека такой болезни нет, то совершение таинства соборования неправомерно. Если человек здоров, то он должен прийти на исповедь, а после исповеди причаститься святых Христовых таин. С темой умирающего, с темой неизлечимо больного человека связан и другой вопрос, который мы получили от Светланы Михайловны из Санкт-Петербурга. Сейчас в нашем городе, говорит Светлана Михайловна, открылся так называемый хоспис, в котором ухаживают за безнадежно больными людьми. Хочу узнать, есть ли подобные православные организации. Но православных хосписов, насколько я знаю, в нашей стране пока не существует. А вот мест, где люди как бы доживают свои последние дни и часы, много. Существуют богадельни, приюты при монастырях и даже при отдельных приходах. Вообще идея создания специального места для умирающего человека – это идея очень благородная, замечательная идея. Как-то мы говорили о том, что смерть – это колоссальный вызов человеку, который требует от него отдачи всех его без того истощенных часто болезнью сил. И перед лицом смерти человек особенно нуждается в поддержке со стороны. Ну, а часто бывает так, что умирающий человек – это совершенно одинокий человек. Как один наш современный российский писатель сказал, что люди, покидающие умирающего, напоминают ему тех, кто спрыгивает на ходу с подножки трамвая. Да, действительно, нередко мы оставляем наших родных и близких. Нам даже психологически трудно быть с ними в этот тяжкий для них и для нас предсмертный час. Болезнь пугает, отталкивает здоровых людей. А иногда просто заставляет задуматься, критически посмотреть на свое настоящее, временное благополучие. И люди отмахиваются от этих мыслей, не хотят соприкасаться с этой страшной реальностью, как бы закрывают глаза, думая, что они никогда как бы не через это не пройдут, что с ними как-то все будет иначе. Да никак иначе не будет. Никакие деньги, никакое могущество, никакая власть, никакие мерседесы, никакие счета в банках, никакие особняки за огромными стенами. Вот от этого нас не оградят. Каждый человек пройдет этими вратами, отделяющими жизнь от смерти. Последние минуты, часы и дни жизни человека, особенно страдающего болезнью, всегда трудные, требующие огромной внутренней силы и напряжения, а силы чаще всего нет. И поэтому умирающий человек нуждается не только во внешнем, физическом, минимальном комфорте, чтобы было кому руку протянуть, накормить, дать лекарства, поддержать, помыть. Но и в первую очередь умирающий человек нуждается в том, кто поддержит его духовно в этот момент. Создание хосписов – это благородное дело, потому что хоспис в первую очередь обеспечивает минимальный физический комфорт для умирающего человека, снимает с него эту тяжкую физическую нагрузку умирания в тяжелых условиях. Но если хоспис решает только эту задачу, он не достигает главного, потому что умирающий человек более всего удручен одиночеством, своей неспособностью, мобилизовав исключительно свои собственные силы, ответить на вызов смерти. Вот это и есть самое тяжкое для умирающего человека. Ему нужна поддержка, помощь. Когда обычные люди приходят, навещают смертельно больных, то, конечно, чаще всего они как-то ободряют умирающих людей. И это уже важно, и хорошо, и нужно посещать больных. Но наше простое человеческое ободрение недостаточно. Вот именно в этот момент болящий человек особенно нуждается в силе Божией, в божественной благодати, которая не мощная врачует и оскудевающая восполняет. А все оскудевает. И это оскудевание должно быть восполнено в первую очередь божественной благодатью. Поэтому важно, чтобы рядом с умирающим мог быть священник. Важно, чтобы смертельно больной человек мог причащаться святых христовых тайн и таинство соборования, о котором мы говорили, правильнее сказать, таинство елео освящения. Вот это таинство нужно непременно совершать над безнадежными, больными людьми, потому что через него не только человек обретает прощение грехов, но и получает дар Божией благодати, который помогает больному достойно встретить смерть и перейти черту, отделяющую этот мир от жизни вечной. Сергей Алексеевич из Коломны спрашивает: «Насколько я знаю, существуют соборные постановления, которые предписывают строгие наказания за разные тяжкие грехи. Но они сейчас почти не применяются в церковной практике. Почему?» Да, действительно, церковная дисциплина достаточно строгая. Если вы читаете книгу церковных правил, сборник канонический, то не можете не поразиться строгостью наказаний за различные канонические преступления. И вот возникает вопрос, а почему не применяются сегодня все эти правила так строго? Ответ простой. Во-первых, уровень не только правового сознания, о чем хорошо известно в нашем обществе, но тем более уровень церковно-правового сознания – настолько низок, что невозможно применять все нормы церковной дисциплины достаточно последовательно. Потому что люди просто часто не знают правил, не знают тех обязанностей, а то и ответственности, которая ложится на них, как на членов церкви. И вообще вопрос о том, насколько аргументы, исходящие из христианской этики, сегодня используются людьми для мотивации их личной, семейной, общественной и профессиональной деятельности, этот вопрос остается на повестке дня как один из важных вопросов. И в самом деле сегодня многие не мотивируют свое поведение христианскими аргументами. И не потому, что они хороши или плохи, эти люди, а потому что, во-первых, часто не знают того, во что верят, а с другой стороны, потому что живут в тот век, когда автономно развились и утвердились ценности светской жизни, вытеснив или вытесняя нередко из жизни ценности христианские, религиозные. Мы должны стать христианами не на словах, а на деле. Тогда, может быть, и отношение к церковной дисциплине будет иным, а может быть, пропадет и вообще всякая надобность в применении строгих церковных канонов. Христос воскресе, дорогие телезрители! В эту субботу, первую после Светлого Христова Воскресения, я сердечно вас приветствую с праздником праздников, со Святой Пасхой Господней. Многие из нас в минувшее воскресенье пережили замечательный опыт пасхального богослужения. Кто-то в первый раз в жизни, именно в эту ночь, переступил порог храма. Кто-то только в эту ночь посещает Церковь Божию. Но для тех, кто посещает храм регулярно, кто знает церковный устав, кто изнутри как бы знает и жизнь Церкви, богослужебную жизнь Церкви, этот день совершенно особенный, потому что особым образом православный христианин через богослужение приуготовляется к участию в торжестве пасхальной ночи. У каждого опыт переживания Пасхи свой. У одних людей этот опыт связан в первую очередь с чувственным, эмоциональным переживанием. Все так необычно. Переполненный храм, замечательное пение, горящие свечи, торжественный крестный ход, духовный подъем большого количества людей. Ну, а одновременно православный христианин, эмоционально, духовно переживая этот праздник, должен и понимать его значение, в чем его смысл. И, конечно, в течение пасхальных дней много говорилось, в частности, через средства массовой информации, о значении этого праздника. Многие люди в связи с этим праздником что-то прочитали, и, наверное, у большинства есть свое и рациональное понимание того события и значение того события, которое отображается в празднике Святой Пасхи. Я бы хотел сказать сегодня только об одном, как бы, измерении, об одном аспекте значения воскресения Христова, которое имеет, может быть, особое отношение к нашим сегодняшним дням, к современности. Апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам в 15 главе говорит следующее: «Если Христос не воскрес, то тщетна проповедь ваша, тщетна и вера ваша». Вот эти слова апостола помогают понять, что событие воскресения Христова, которое мы празднуем в день Святой Пасхи, является основополагающим для христианской веры, а значит и для всего дела, которое совершает Церковь, для проповеди, для провозглашения истины Христового воскресения. Почему же так? Давайте представим себе, что было бы, если бы евангельская история завершилась распятием, смертью Спасителя, Его гибелью. Да, действительно, Господь явил удивительные чудеса. Он провозгласил замечательное нравственное учение. Он боролся со злом, но если эта борьба завершилось поражением. Если она завершилась поражением, то тогда вся евангельская история предстает неким эпизодом, замечательным, красивым, значительным, но эпизодом этой таинственной и страшной борьбы добра со злом, эпизодом замечательным, но неудачным. И тогда, наверное, было бы только одно значение Христа и евангельской истории. Нравоучительное значение. Спаситель являл бы собой только нравственный пример. И следовать этому примеру могли бы, наверное, люди очень ограниченного круга. Потому что в самом деле, как можно следовать примеру, который оказался неудачным? Пусть пример и притягательный, и замечательный, но ведь неудачный. Воскресение Христа есть его победа. Он побеждает зло после того, как зло его умертвляет. Дьявол торжествует победу на Голгофе. Христос распят. Все дело, которое он совершил, как бы развалилось и распалось. В самом деле даже ученики от страха бежали. Никого не осталось рядом. Как бы все напрасно, торжествует зло. И в третий день после этого торжества Христос божественной силой восстает, свидетельствуя тем самым, что Бог сильнее дьявола, а значит, добро сильнее зла. И поэтому пример Христа Спасителя – это не только нравственный пример. Евангельская история – это не только нравоучение для нас. Это нечто большее. Это ясное свидетельство того, что, идя по пути добра, человек всегда одержит победу. Ибо зло уже побеждено Спасителем. Но давайте вот эти все мысли постараемся как бы